Глава 44. Я вернулся домой около четверти третьего. Немного поздновато, но... Не да где ты был, я так волновалась. На одной руке у меня была длинная царапина, и брюки на колени разорвались, когда один из старшеклассников толкнул меня, и я грохнулся. Но все равно чувствовал я себя чертовски хорошо. Валерии там не было, зато были две ее подружки. Одна из них сказала, что я нравлюсь Валерии, а другая сказала, что я должен с ней поговорить, может быть, пригласить на ланч. Боже, какие возможности! Я вошел и увидел, что кто-то, вероятно, мистер Провенза, управляющий зданием, закрыл почтовые ящики, которые распахнулись, когда Терри уходил. Мистер Провенза также убрал разбитое стекло и повесил перед лифтом табличку с надписью «Временно не работает». Это навело меня на мысль о том дне, когда мы с мамой пришли домой из школы, я держал в руках рисунок зеленой индейки, и обнаружили, что лифт в дворце на Парковой не работает. «К черту этот лифт», — сказала мама, и добавила, «ты этого не слышал, малыш». Старые добрые времена. Я поднялся по лестнице и, войдя, обнаружил, что мама подтащила свой офисный стул к окну гостиной и сейчас что-то читала и пила кофе. «Я как раз собиралась тебе позвонить», — сказала она и, опустив взгляд, добавила. «О боже, это же новые джинсы!» «Ну, извини», — сказал я. «У меня много навыков, но шитьё не входит в их число. Я отнесу джинсы миссис Абельсон из Дэнди Клинерс. Что ты ел на обед?» «Бургер. С листьями салата и помидорами». «Правда?» «Я не могу тебе лгать», — сказал я и, конечно же, тут же вспомнил о Террио, отчего слегка вздрогнул. «Дай мне взглянуть на твою руку. Подойди сюда, чтобы я могла хорошенько ее рассмотреть». Я подошел и показал свой боевой шрам. «Думаю, пластырь не понадобится. Но тебе нужно смазать рану не аспирином». «Хорошо, можно я посмотрю ESPN после процедуры?» «Можно было бы, если бы у нас было электричество. Как ты думаешь, почему я читаю у окна, а не за письменным столом?» «О, должно быть... Поэтому лифт и не работает. Ваши дедуктивные способности меня ошеломляют, Холмс». Еще одна из литературных шуток моей мамы. У нее их были десятки, может быть, сотни. «Что-то произошло в нашем здании. Мистер Провенза говорит, что сгорели все предохранители. Какой-то скачок напряжения. Он сказал, что раньше не видел ничего подобного. Он постарается починить все к закату, но мне кажется, что мы будем работать при свечах и фонариках еще долго после того, как стемнеет». «Террио», — подумал я. Но, конечно же, это был не он. Это была та тварь, мертвый свет, которая теперь обитала в Террио. Она, когда уходила, разбила светильник, открыла несколько почтовых ящиков и в довершение картины сожгла предохранители. Я пошел в ванную за неоспорином. Там было темно, поэтому я щелкнул выключателем. Сука, привычка. А что вы хотели? Я сел на диван, чтобы помазать царапину антибактериальной мазью, посмотрел на пустой телевизор и подумал, сколько предохранителей в многоквартирном доме размером с наш и сколько энергии требуется, чтобы сжечь их все. Я мог бы свистнуть и попытаться призвать эту тварь, но если я это сделаю, придет ли она к парню по имени Джейми Конклин? По-моему, это была слишком большая честь для ребенка, который еще 3 года не сможет получить водительские права. «Мама! Что? Ты думаешь, я достаточно взрослый, чтобы завести подружку?» «Нет, дорогой», — не отрываясь от рукописи, ответила она. «А когда я стану достаточно взрослым?» «Как тебе 25?» Она засмеялась, и я засмеялся вместе с ней. «Может быть, — подумал я, — когда мне исполнится 25 или около того, я позову Террио и попрошу его принести мне стакан воды. Но если хорошо подумать, все, что он принесет, может оказаться ядом. Может быть, просто для того, чтобы поприкалываться и поржать, я попрошу его встать на голову, сделать шпагат или пройтись по потолку. Или я мог бы его отпустить. Прекрати гудеть, кузен. Конечно же, для этого не нужно ждать, пока мне исполнится 25. Я могу это сделать в любое время. Только я этого не хотел. Пусть он некоторое время побудет моим пленником. Этот мерзкий, ужасный свет превратился в светлячка в банке. Посмотрим, как ему это понравится». В 10 часов вечера включили электричество, и все начало налаживаться.